Карл Рэнсом Роджерс. Консультирование и психотерапия. Предисловие. Постоянно растущий интерес к проблеме человека и его адаптивной способности является, вероятно, одним из выдающихся явлений современности. Даже социальные программы военного времени нацелены на выделение основной идеи – идеи значимости личности и ее права на психологическую реабилитацию. В 20-е годы интерес к адаптивным способностям человека был главным образом аналитическим и диагностическим. Это время широкого применения анализа единичных случаев в социальных исследованиях, а в психологии – тестов. В психиатрии многосложные заметки превратились в тщательно разработанные диагностические формулировки. Никогда еще о человеке не знали так много. Однако с течением времени стало уделяться больше внимания динамическим процессам, с помощью которых приспособление личности проходило более успешно. Интерес исследователей сместился от диагностики к терапии, от изучения проблем человека к внедрению тех процессов, которые могли бы ему помочь. Сегодня специалистов, занимающихся вопросами психологической реабилитации, интересует, как с помощью терапии более эффективно помочь человеку адаптироваться к окружающей среде. Автор книги сам прошел через подобный этап смены стереотипов и интересов. Первоначальный интерес к диагностике уступил место более сильному интересу к терапии и консультированию. В течение многих лет, работая директором детской консультационной клиники и консультантом по семейным проблемам и проблемам студентов, он выработал свою систему взглядов на данные методы терапии. Но его собственные идеи так плотно переплетаются с мнениями других, что порой невозможно провести между ними четкую грань. Поэтому, хотя настоящая книга представляет его собственные позиции, они были выведены, осознанно или нет, из опыта многих исследовательских групп. Автор, желая выразить свою признательность и сориентировать читателя, считает необходимым назвать некоторые из них. Опыт работы в Институте детской психологии в Нью-Йорке создал обстановку, в которой разнообразие взглядов от ультрапсихоаналитических до ультрастатистических побуждало каждого сотрудника определять и разрабатывать свою собственную концепцию. В частности, очень полезными оказались идеи, почерпнутые в Филадельфийской клинике детской реабилитации и Пенсильванской школе социальных исследований. Также очень помогла документация этих организаций и сотрудничество с персоналом, проходившим обучение в этих институтах. Консультирование студентов открыло новые перспективы для развития идей в данном направлении, которые берут свое начало из детской психологии. Отдельно хотелось бы поблагодарить студентов факультета клинической психологии за их исследовательскую работу и вопросы, которые они задавали на лекциях. Совершенствуя свои навыки в области психологического консультирования и терапии, они привнесли много полезного в разработку принципов и методов консультирования и применения их на практике. Еще один заметный вклад был сделан исследовательской программой, в ходе которой велись записи консультаций и терапевтических сеансов. Эти записи и протоколы представляют сам процесс консультирования и терапии достаточно объективно и детально, что позволяет выделить новые принципы и задачи терапевтического процесса применительно к некоторым важным сферам, что имеет огромные перспективы в будущем. Наконец, больше всего автор признателен тем людям, которые обратились за психологической помощью. Нуждающиеся в помощи дети и их родители, неуверенные в себе студенты, несчастливые жены и мужья – все они внесли свой вклад, каким бы он ни был, в изучение процесса терапии. Наблюдение за процессом их реабилитации укрепило столь слабую доселе веру в человеческие возможности. Все это и легло в основание данной книги, в которой автор попытался выразить свою убежденность, что консультирование – это познаваемый, предсказуемый и вполне понятный процесс, который может быть изучен, опробован и усовершенствован. Остается надеяться, что она пробудит в консультантах и терапевтах желание к новым исследованиям в области теории и практики психотерапии, которые помогут нам углубить и усовершенствовать наши познания о возможностях личности развивать свою способность к адаптации. Колумбус, штат Огайо. Карл Рэнсом Роджерс.